«Нет», — ответил жестами старик. «Так, может, из Мазовии?» «Да». «Из княжества Януша?» «Да». «Что вы делали у крестоносцев?» Старик не мог говорить. На его лице мгновенно изобразилось такое безутешное горе, что жалостливое сердце Ягенки затрепетало от сострадания. И даже Мацка, который вовсе не отличался чувствительностью, сказал: «Наверное, обидели его тевтонские псы, может, и безвинно». Ягенка сунула бедняку несколько мелких монет. «Послушайте», — промолвила она, — «мы вас не оставим. Вы поедете с нами в Мазовию, и мы в каждой деревне будем спрашивать, не ваша ли она. Может, как-нибудь и найдем? А теперь встаньте, мы ведь не святые угодники». Но старик не встал. Напротив, он еще ниже склонился и обнял ее ноги, как бы отдавая себя под ее покровительство и выражая ей свою благодарность. Однако на лице его изобразилось при этом удивление и даже как будто разочарование. Судя по голосу, он думал, быть может, что перед ним девушка, а меж тем рука его коснулась яловичных сапог, какие носили в дороге рыцари и оруженосцы. «Так мы и сделаем», — сказала Ягенка. «Скоро подойдут наши повозки, вы отдохнете и подкрепитесь. Но в Мазовию вы не сразу поедете. Нам сперва нужно заехать в Щитно». При этом слове старик вскочил на ноги. На его лице отразились ужас и изумление. Он распростер руки, словно желая преградить Ягенке путь. И из уст его вырывались дикие, полные отчаяния звуки. «Что с вами?» — воскликнула в испуге Ягенка. Но тут чех, который успел подъехать к ним с Анулькой и некоторое время упорно глядел на старика, вдруг переменился в лице и, обращаясь к Мацку, странным голосом произнес: «Раны Господни! Позвольте мне, пан, поговорить с ним. Вы не догадываетесь, кто это может быть». И, не дожидаясь позволения, он подбежал к старику, положил на плечи ему руки и спросил: «Вы идете из Щитно?» Словно зачарованный звуком его голоса, старик мгновенно успокоился и кивнул головой. «Не искали ли вы там свою дочку?» Глухой стон был единственным ответом на этот вопрос. Глава побледнел, с минуту еще всматривался своими рысьими глазами в лицо старика, а затем медленно и раздельно сказал: «Так вы Юранд из Спыхова?» «Юранд!» — вскричал Мацка. Но Юранд в это мгновение пошатнулся и лишился чувств. Пережитые страдания, голод, трудности пути свалили его. Вот уже десятый день брел он ощупью, голодный, изможденный, палкой нашаривая дорогу, сам не зная, по верному ли он идет пути. Он не мог спросить дорогу, и днем шел на тепло солнечных лучей, а ночи проводил в придорожных канавах, проходя через деревню или селение, наталкиваясь на встречных людей. Он протягивал руку и стонал, прося подаяния, но редко какая-нибудь сердобольная душа подавала ему милостыню. Все принимали его за преступника, которого постигла законная и справедливая кара. Два последних дня он питался древесной корой и листьями и совсем уже потерял надежду попасть когда-нибудь в Мазовию. И вдруг его окружили свои. «Добрые люди!» Он услышал родные голоса, один из которых напомнил ему сладкий голос дочери. А когда кто-то произнес его имя, он не выдержал этих волнений. Сердце сжалось в его груди, мысли вихрем закружились в голове, и он упал бы ничком в дорожную пыль, если бы сильные руки чеха не поддержали его. Мацка соскочил с коня и, подхватив старика, перенес вместе с главой к поезду и уложил на устланную сеном повозку. Ягенка и Анулька привели его в чувство, накормили и напоили вином. Причем Ягенка, видя, что он не в силах держать кубок, сама подавала ему вино. Юранд погрузился в неодолимый глубокий сон, от которого ему предстояло очнуться,